Андрей Дашков. Супер-анимал. Дуэль на ледяном кладбище. Это было ритуальное место, огороженное торосами и обледеневшими скалами. Сюда пришли двое, а уйдет только один. Иначе зачем вообще нужны дуэли? Уже был приготовлен и наполнен водой разборный металлический контейнер. От него шел пар. Вода просачивалась сквозь щели и стекала на лед. Вокруг контейнера суетились сугестры из похоронной команды. Вода остывала быстро, и никто не хотел затягивать время. Оба дуэлянта понимали, в каком месте находятся, и то, что один обретет здесь вечный покой. Несмотря на поспешность, с которой работали подручные, происходящее давало мрачной торжественностью. Мужчины были равно готовы умереть или жить. По их суровым лицам ничего нельзя было прочесть. Пока не настала решающая секунда, младший равнодушно смотрел на неизменно темный горизонт. Он собирался идти дальше, на запад, если останется жив. Ничто, кроме смерти, не могло прервать его путешествие. Тут была чужая территория, на которую он вторгся, и все заканчивалось так, как и должно было закончиться. Старший опустил голову, глядя вниз. Туда, где подо льдом лежали замороженные обнаженные мертвецы из его рода. Их лица были обращены к небу. Руки все еще держали оружие. Кое-кто демонстрировал застывшую улыбку. У некоторых были открыты глаза. Они неплохо сохранились, хотя кладбище было достаточно старым. И будто наблюдали за происходящим из глубины своей прозрачной могилы. Он не мог разочаровать тех, кто передавал код от отца к сыну. Судьба преследовала их всех, а теперь настигла последнего. Ледяные параллелепипеды соприкасались гранями, образуя многослойное захоронение. Этажи чередовались в соответствии с возрастом поколений. Таким образом, прошлое приобретало вертикальную протяженность. После того, как прогремели выстрелы, смертельно раненый старик сумел произнести только одну фразу. Он поблагодарил врага за то, что ученик превзошел учителя. Цепь преемственности не порвалась. И сбылось его желание умереть здесь. Он спокойно передал свою душу следующему. Сугестры сразу же раздели труп и погрузили его в воду вместе с оружием. Мастер церемонии зафиксировал точное исполнение завещания. Спустя еще 2 часа контейнер разобрали, и очередная ледяная глыба заняла предназначенное ей место в вечной мерзлоте. Одиночка, который пробирался на запад, к тому времени был уже далеко.